«Судя по всему, нет», — ленивым голосом отозвался Шаур. «Тут явное коллективное помешательство господина ректора вместе с группой его аналитиков». Не найдя поддержки ни в лице Адриана, ни в лице демона, а в моём и подавно её не было, Малин обратился к Семёну. «Бодров, ты же староста. Если тебе дорога Брук, то и знай, именно она станет мишенью для драконов. Именно на неё и будет направлен их удар». «Где-то я уже это слышал», — усмехнулся Семён. «И даже видел собственными глазами то, чем всё для них закончилось. Для тех, кто направлял удар. Не думаю, что на этот раз всё будет иначе». Но Мален не обратил на его слова внимания, продолжал нас увещевать. «Судя по всему, между Брук и несколькими участниками Элевсины пробежала чёрная кошка. К тому же слишком многим не понравилось, что Брук принесла нашей команде несколько очков в исконно драконьих дисциплинах. Так что ей придётся несладко». «Эту кошку мы уже поймали и оборвали ей хвост», — холодно заявил Семён. «И сделаем это ещё раз, но уже на командном турнире». «Не дури, Бодров», — нахмурился ректор. «Уж тебя-то я всегда считал разумным человеком. А ты, Ивард». Малин повернулся к дракону, ища поддержки уже у него. «Я знаю, тебе дорога Брук». «Она мне дорога, поэтому я буду защищать её до последней капли своей крови», — ледяным голосом произнёс Адриан. «Но никакого жульничества с нашей стороны не будет. А вот вы. Не ожидал, Мален, что вы опуститесь до такого, до подобных папок». Ректору его замечание явно не пришлось по душе. «Всё это он кивнул на сложенные на столе бумаги. Собрано исключительно во благо нашей команды. Была проделана колоссальная работа для того, чтобы вы дошли до финального состязания в нормальной физической и магической форме. Вы ведь приехали в Даргиш ради победы. Мы тоже этого хотим. У нас с вами одна и та же цель». «А вы это кто?» — задал ему вполне резонный вопрос Семён. Но ректор не стал ему отвечать. Шаур тоже промолчал, хотя в глазах демона я отчётливо видела презрение. Тут Мален заявил, что мы должны внимательно изучить то, что для нас подготовили, после чего поступить именно так, как он сказал. «Это приказ высшего руководства Академии», — добавил ректор холодно. «Он не обсуждается, так что не вздумайте меня ослушаться. В противном случае в Хальстате не учиться никому из вас». «То есть решили зайти с козырей?» — усмехнулась я. «Думаете, таким образом вы от нас чего-то добьётесь?» «Вы должны вернуться в Аренту с победой», — ледяным тоном произнёс Мален. «Без неё вас там никто не ждёт». Сказав это, он поднялся на ноги. Я смотрела на него во все глаза, прекрасно осознавая весь расклад. То, что не было сказано в этой комнате, но повисло в воздухе и сейчас давило мне на виски. Это я должна выйти в нормальной физической и магической форме в финал, после чего взять главный приз и принести его Ирата Фараренте. Именно для этого и были все эти танцы с папками. И даже если я не захочу ничего отдавать, то они найдут способ, как у меня это отобрать. Сухо с нами попрощавшись, Мален покинул кабинет. Ушёл, а мы остались. И даже Кова не спешил возвращаться и нарушать наше уединение. Первым не выдержал Адриан, с брезгливым видом уставился на гору папок, после чего заявил, что пора с ними что-то решать. «Сделай то, что ты должен», — кивнул Шаур. «Ты же капитан. Поверь, команда тебя одобрит». «Я считаю, что Мален спятил вместе со своими аналитиками», — подал голос Семён. «Но думаю, что окончательный голос за Брук». Парни дружно повернули головы и уставились на меня. «Думаете, что сейчас я скажу, о, давайте проиграем всем командам Мистали, как и было завещано в верхней папке, а потом, испугавшись, бежим ещё и от драконов, а то мало ли, вдруг они нас покалечат, а судьи не остановят бой». «Ничего подобного. Завтра мы выйдем на арену и будем биться до последней капли крови и до последнего дракона Элевсины. И мы ещё посмотрим, кто из нас уползёт с арены, а кто останется стоять на ней победителем». Парни загудели, соглашаясь с моими словами. Затем по рукам Адриана потекла драконья магия, на столешнице Кова вспыхнул небольшой пожар. После чего от проделанной колоссальной работы Даррена вместе с аналитиками Ирата Фарарента осталась лишь горстка пепла, которую я взяла и развеяла. «Так-то лучше», — кивнул Семён. «Правильное решение, дракон», — одобрительно произнёс Шаур. Я была полностью с ними согласна. И даже с тем, что половину обратного пути Шаур нёс меня на руках, потому что, когда я встала, стены почему-то покачнулись. Затем они начали клониться вправо, а пол стремительно приближаться. Я ухнула, Далис встревоженно завозилась. Мне показалось, что она рвалась наружу, решив мне помочь, но... Было ещё слишком рано для нашего полного слияния, и столкновение с полом казалось неминуемым. Но Шаур не позволил мне упасть. Подхватил на руки, заявив недовольным голосом, что впредь я не должна себя доводить до подобного состояния. Никогда. Поэтому он отнесёт меня в кровать, где я и пробуду ровно до завтрашнего утра без каких-либо вариантов оттуда выбраться. Но если ему что-то не понравится в моём поведении, то он будет пребывать в этой кровати рядом со мной. Следить, чтобы я хорошенько отдохнула. Немного подумав, я согласилась пребывать в кровати до завтрашнего утра, но одна. Затем мы отправились обратно. Семён шёл первым, за ним Шаур со мной на руках, а позади топал недовольный Адриан и бурчал, что это он должен меня нести, а не демон. Но никто не собирался его слушать. Наконец, ход стал слишком узким. Шаур с сожалением поставил меня на ноги, но к этому времени я уже совладала с головокружением и набрала сил, чтобы идти самостоятельно. После нашего возвращения поджидавшие меня девушки выставили парней из спальни, заявив, что мы будем готовиться ко сну. Кина и Айза принялись помогать мне с одеждой, потому что я всё-таки решила нарушить приказание Шаура. Вместо кровати отправилась в бассейн с тёплой водой, где пролежала почти полчаса, размышляя о сегодняшнем дне. Наконец, забралась в постель и моментально уснула, успев лишь подумать, что остальные пусть разбираются без меня. Где и как они будут спать, и кто и когда станет дежурить этой ночью. И даже если к нам снова вломятся драконы, то вряд ли меня это разбудит. Кажется, я была способна проспать всё на свете. И революцию под окнами, и захват власти в Дарге Шинари с Иратов Арарентой во главе. Но я ошиблась, проснулась сразу же, ощутив сильнейший всплеск магии где-то совсем неподалёку. Подскочило чувство, как бешено заколотилось сердце. Потому что этот самый всплеск произошёл в моей собственной, переполненной людьми и демонами спальне. Драконы, естественно, ночевали отдельно от нас. То, что это была высшая ментальная магия, я разобралась довольно быстро. Как и то, что проснулась не только я одна. Тотчас же на кровати села Тассия, спавшая по правую руку от меня. Мелания тоже завозилась, затем приподнялась на локтях. «Всё в порядке», — негромко сказала я им. «Это не драконы, а Элисон. У неё опять видение, причём довольно сильное. Отсюда и магический всплеск. Я с таким уже встречалась, мы с ней вместе учились в Грно». Парни тоже проснулись. Под потолком взвилось несколько светлячков, и я увидела, как над Элисон склонился встревоженный Шираж. «Оставь её в покое», — сказала я демону. «Не трогай её сейчас. Дай прийти в себя. Кажется, уже всё закончилось». Я оказалась права, потому что Элисон приподнялась, затем уселась в своём раскладном кресле. Но даже со своего места мне было видно, что её продолжало трясти. Это означало, что видение было сильным и очень ярким. «Что-то надвигается», — произнесла прорицательница тусклым голосом. «Тёмное и страшное, оно уже рядом. Я видела кровь. Очень много крови. Золотая чаша, полная ею до краёв. Она сверкала и светилась в ночи. Кровь переливалась через её края, с четырёх сторон к ней маршировали легионы. Десятки, сотни тысяч солдат. А потом я увидела, как мы все умрём». Девушки рядом со мной охнули, а парни недоверчиво загудели. «Или не умрём», — спокойно добавила предсказательница. И я не удержалась от смешка. «Ну что же, узнаю Элисон Диммер. Она себе не изменяла даже в Даргише». «Так умрём или нет?» — раздался насмешливый голос Шаура. Кажется, демон тоже забавлялся. «Будущее пока ещё не определено», — торжественным голосом возвестила Элисон. «Всё слишком зыбко и постоянно меняется. Но вариантов развития я вижу только два. Тот, в котором реки крови, легионы солдат и сотни тысяч жертв. Всё начнётся здесь, в Даргише. Затем война придёт в Аренту и в Адираж, после чего перекинется на весь наш континент. Весь Мисталь будет в огне». Она остановилась, чтобы перевести дух. Все собравшиеся в комнате хранили гробовое молчание. Ждали, что Элисон скажет дальше. Вскоре прорицательница снова заговорила. «Но есть и другой вариант, тот, в котором мы не умрём?» — с надеждой спросила у неё Камилла. «В том варианте я видела твою свадьбу с демоном. Ты меня на нее пригласила», — заявила ей Элисон, на что Камила тотчас же повернула голову и посмотрела на Шаура. «Хотя на ее месте я бы смотрела исключительно в сторону Вильдаша». «У меня тоже будет свадьба», — неожиданно добавила Элисон. «И дети, и дом. Много детей и большой дом. И муж, который будет меня любить и носить на руках». Быстрый взгляд в сторону Шираша, а затем она посмотрела на меня. «Но наше будущее напрямую зависит от Брук Саммерс». «О чем это ты говоришь, Элисон?» — нахмурилась я. «Как может наше будущее зависеть от меня?» «Потому что это правда, Брук». «То есть, по-твоему, из-за меня прольются реки крови и будет сотни тысяч жертв?» — поинтересовалась у нее, затем добавила. «Знаешь, что я тебе скажу, Элисон Диммер? На этот раз ты порядком загнула. Я не собираюсь тебе верить и остальным не советую. Тебе все-таки стоило ограничиться предсказаниями моей смерти, они у тебя отлично удаются. А это уже перебор». «Но мне было видение», — не сдавалась Элисон. «Я не вру и ничего не сочиняю. Да, Брук, я знаю, ты терпеть меня не можешь. Не собираешься меня слушать, и у тебя есть веские на это причины. Но я прошу тебя, постарайся. Сделай так, чтобы то страшное будущее не настало». Кажется, Элисон хотела свадьбу и полный дом детей. И еще, чтобы все жили, как и все остальные. «Ты бы еще объяснила, что все это значит», — пробормотала я. Затем произнесла громче. «Как я могу вас не подвести, если понятия не имею, что мне для этого сделать?» Вот и Элисон тоже не знала.